Гаага, 1883. Дорогой Тео, ты в своих описаниях часто показывал мне Париж. Теперь я хочу показать тебе виды из окна на двор, покрытый снегом. К этому присоединяю уголок в доме. Два настроения одного и того же зимнего дня. Поэзия всюду окружает нас. Однако закрепить ее на бумаге, это, как видишь, далеко не так быстро делается. Вот посмотри, например, маленький набросок, который я сделал во время такого мечтания. Он изображает господина, который из-за опоздания почтовой кареты вынужден был заночевать в сельской гостинице. И вот он встал рано, и пока ему наливают стаканчик водки, дабы согреться от холода, он расплачивается с хозяйкой, женщина в крестьянском чепце. Еще едва брезжит рассвет. Ему надо застать почтовую карету. Еще светит месяц. Через окно комнаты мерцает снег. Предметы дают странные, трепетные, падающие тени. История эта в сущности ничто. И рисунок тоже ничто. Но и то, и другое даст тебе, может быть, понять, что я имею в виду, а именно. В этих днях было что-то такое, что побуждало меня закрепить это на бумаге. Попросту, во время этого снежного настроения вся природа была сплошной выставкой черного и белого.